Глава 29. «Тебе не удалось ничего записать?» — закричала Леся. «Нет», — соврала я, — «зря только в багажнике пролежала. Валера ехал один, молча. Ни с кем даже по телефону не трепался». Раз начала лгать, то не останавливайся. Вообще трубку не брал. «Ну ладно», — пробормотала Воротникова. «Пусть Кузя выяснит, какую бабу мой законный супруг нашел. Где он ее взял, а?» Я попыталась воззвать к логике Олеси. «Прости, но об этой особе нет никаких сведений». «Если захочешь, то найдешь», — истерически кричала подруга. «Просто тебе лень и плевать на мое самочувствие. Все, конец дружбы. Никогда не звони мне, никогда. Не приду на твои похороны, так и знай. Я на твоей могиле рыдать не стану, ты крыса». Я положила на стол трубку. «Что интересного услышала?» — проявил любопытство Сеня. «С кем беседовала?» «Олеся решила не рыдать на моей могиле», — объяснила я. «Круто!» — засмеялся Кузя. «Чем ты подруженцу обидела?» Я начала излагать друзьям проблему Леси. В середине рассказа оба зарыдали от смеха. «Застряла в багажнике!» — простонал Кузя. «В болоте искупалась!» — вторил Сеня. «Да шута! Ты сделала мой день!» «Надеюсь, дальше вас информация не потечет», — вздохнула я. «Нет», — пообещал Собачкин. «Хотя история гениальная, очень хочется всем рассказать». Один из ноутбуков издал звук, похожий на свист. Кузя уставился в монитор и через короткое время воскликнул. «Забавно». «Что там?» — спросил Сеня, вытирая глаза тыльной стороной ладони. «Вы настояли, чтобы у Евгении Морозовой взяли анализ, который определит, что за лекарство она принимала в последнее время», — начал Кузя. «Да», — согласился Семён. Лёня сразу объяснил, что есть препараты, которые по отдельности прекрасно работают, но их нельзя комбинировать. Возникнут серьезные сердечно-сосудистые проблемы, которые приведут к летальному исходу. «В результате ничего подозрительного нет», — продолжил наш компьютерный ум. «Обычная картина лечения инфаркта. И еще обнаружено лекарство, которое принимают при аденоме простаты». Я заморгала. «Не поняла. Ничего хитрого. Или...» «Евгения Петровна мужчина, во что трудно поверить. Или у нее имеется предстательная железа, это тоже странно. Или сделан анализ крови представителя сильного пола, которого в клинике лечат от инфаркта. Последнее наиболее вероятно». Эдуард Львович сопротивлялся как мог нашему желанию определить медикаменты, которые принимала Евгения, вспомнила я. Анна рассердилась и велела сделать то, о чем мы просим. Предупредила, что лично хочет присутствовать при процедуре. «Одну пробирку отнесут в лабораторную клинику, вторую она отдаст нам. Ну-ка, вызови Лёню». Кузя кивнул, и через короткое время раздался голос эксперта. «Слушаю, ты уверен?» — задал вопрос Сеня. «В чем?» — уточнил Леонид. «Если речь идет о том, что солнце восходит на востоке, то, строго говоря, нет, потому что это зависит от времени года и географической широты». Восход на востоке и заход на западе можно наблюдать на экваторе в момент весеннего или осеннего равноденствия, и то с погрешностью на рефракцию. Летом восход наблюдается на северо-востоке. Собачкин, словно загипнотизированный, слушал рассуждения эксперта, а я не выдержала. «Лёня, тебе принесли пробирку с кровью Морозовой». «Сам анализ сделал», — подтвердил наш зануда. «Тебя ничего не смутило? Необычно найти в крови женщины препарат для лечения аденома простаты. В жизни всякое случается», — философски заметил Леонид. «Помнится, когда только начал работать, в морг привезли тетку, жертву ДТП. Когда сняли одежду, она оказалась мужиком. Может, и с Евгенией так?» «Она родила дочь», — воскликнула я. «Ты присутствовала в момент появления ребенка на свет?» — осведомился собеседник. «Мне пришлось ответить. Нет». «Супруги Морозовы могли девочку удочерить», — продолжил Лёня. «Нельзя ничего исключать. Но, скорее всего, просто перепутали пробирки». «Анна сказала, что при ней кровь брали», — не сдалась я. «Были две емкости», — опять пустился в объяснение эксперт. «Первую наполнили, поставили в штатив, потом вторую поднесли к игле в вене. Действие занимает секунды. Предположим, работали две медсестры. Одна забор делала, вторая штативом занималась, а в нем уже стояла емкость с кровью какого-то мужчины. В реанимациях обычно нет отдельных палат с дверьми, предбанником, санузлом. Часто жизнь больного зависит от скорости, которую развивают средний медперсонал и врачи. И надо разделять отделение интенсивной терапии от реанимации. В первом проводится комплект мероприятий, которые направлены на устранение нарушений жизненно важных функций организма. А в реанимации делается все, что в интенсивной терапии, плюс оживление человека при клинической смерти, коме. «Лёня!» — взмолилась я. «Можешь говорить по-человечески?» «Так вроде не по-собачьи лаю. Просто люди все называют реанимацией, это неправильно. Если кратко, то могли перепутать пробирки, случается такое. Но могли нарочно подменить, что тоже случается. Если вопросов больше нет, то мне работать надо. Звоните, абы что». «Вот зануда!» — не выдержала я. «Хороший эксперт всегда зануда», — заметил Сеня. «Иначе он плохой специалист». Анна увидела маму всю в проводах, в капельницах, испугалась, расстроилась. Обстановка вокруг давит, приборы пищат, моргают. Вероятно, она только на Евгению смотрела. А медсестра до того, как старшей Морозовой заняться, еще у кого-то анализ брала и перепутала все. «У Ивана Ильича случился инфаркт», — напомнила я. «Мужчину на улице нашли, доставили в клинику. И уже там, на следующий день, инсульт больного разбил, он умер. Семья в шоке. Нам известно, что отец Анны особо на здоровье не жаловался, не любил регулярно ходить на обследование. Евгения Петровна недолго горевала о супруге, с которым прожила не один год. К ней пришла новая любовь. Со своим вторым мужем женщина познакомилась у приятелей. Эту версию рассказали нам. Но сейчас нам известно, какие усилия предпринял фальшивый Юрий Рогачев, дабы случайно встретиться с Женечкой. И роман у пары, возможно, начался прежде, чем мужчина обменял коттедж на квартиру Карловых. Возникает вопрос, зачем ему понадобилась Евгения? Второй супруг очень заботлив, щедр, он осыпает новобрачную подарками, из которых самый дорогой — брошь-царь. Теперь давайте вспомним, что хитрый Игнат Авилов сделал копии семейных драгоценностей, а его дочь Софья отнесла их следователю Никитину и выкупила отца. Егор Кириллович не особо разбирался в ювелирных изделиях, да и реплики очень хорошо изготовлены. Использованы самоцветы, самое дешевое золото. За них тоже можно выручить некую сумму. Если Никитин налетит на Игната Алексеевича с криком «Мерзавец-обманщик», тот удивится, ответит самым невидным видом «А право из драгметалла, камни настоящие, что не так?» и не придраться. А куда делись истинные драгоценности? Может, весь сыр-бор из-за них? И куда пропал фальшивый Юрий Рогачев, муж вдовы? «Неизвестно», — мрачно отозвался Сеня. Он не появлялся больше в квартире Евгении. Анне Рогачев не нравится. Она пришла к нам, чтобы получить доказательства нечестности отчима. А теперь и мать, и дочь в реанимации. Что вообще творится?